героем. В углу погреба стояла тяжелая палка с изогнутой ручкой. Я подползла к ней, а потом к окну, думая, что кандидаты в пирамиде проходили испытание, вызов к смерти. Может быть, я сейчас прохожу этот тест? Может быть, это все во время инициации? Но мой ум ответил, что кандидатам было легко, так как они знали, что проходят испытания. А эти пули не сон, они действительно убивают. И уже убили многих. Тем не менее, окно должно быть закрыто. Ставня была широко распахнута, и мне пришлось высунуться из окна, чтобы зацепить ее концом палки. Я вытянулась, чувствуя, что мое тело стало как будто длиннее. Медленно и настойчиво я стала тянуть ставню к себе. Тут на помощь подошли сестры, и мы смогли крепко запереть окно. Все оказалось очень просто. Пока я проводила свой маневр, не раздалось ни одного выстрела. Может быть, они не хотели стрелять, увидев женщину. Следующую ночь все женщины пережили нечто ужасное, и я едва избежала общей участи. Меня спас Има. Когда солдат, опьяненный штурмовыми пилюлями, потащил меня из моего угла в подвале, я на ломаном языке сумела убедить его, что у меня на войне сын, как и он у своей матери. Покорение одной страны другой, как встреча мужского и женского начала в яростном браке. Одна страна внедряется в тело другой, течет кровь, гибнут люди, как гибнут клетки в женском теле при зарождении новой жизни, что всегда происходит жестоко и бурно. Но природа смотрит только вперед, охотно жертвуя отдельными, хотя и бесчисленными клетками и людьми, чтобы достичь своей цели — создать новую жизнь в результате этой встречи. И эта жизнь создается как на духовном, так и на материальном плане в результате интимной встречи двух стран — победившей и побежденной. Клетки тел двух стран смешиваются, принося детей со свойствами обеих рас. Природа создает гибридные расы и индивидуумов, которые представляют собой переход от одной расы к другой, смягчающий жестокие границы между расами и нациями. Наутро мы почувствовали внутренний приказ бежать из этого разбомбленного дома. Мы ощутили водительство высшей силы, которая спасала нас. Все случилось, как в хаотическом сне. После 5 недель темноты мы вышли на яркий свет, который едва могли вынести. Мы перебежали улицу, падая в снег, под которым была скрыта проволока. Пожилой вражеский солдат помог нам переправить малыша. Мы не говорили с солдатом, но благодарно взглянули ему в глаза, и он махнул нам рукой. Спасаясь от пуль, мы бежали зигзагами, едва зная, в какую сторону, повинуясь внутренней силе. И как во сне мы попали в дом, где добрый офицер вражеской армии приютил нас, защищая от ярости своих солдат. «Мама, берегись», — говорил он мне, — «один хороший солдат, 10 плохих солдатов. Не всегда в нашей армии хорошие, помни это, когда я должен буду уйти». А мужчины наши пропали. Правда, появился мой отец, живой и невредимый. Его мощное излучение действовало даже на солдат, заставляя держаться подальше от него. А через несколько дней пришел Богхар в разорванной одежде с окровавленными ногами. Еще несколько дней спустя пришел и мой брат, которому тоже пришлось идти несколько сот километров. Но от мужа не было никаких вестей. Я не могла отделаться от мысли, что видела его в видении, беспомощно лежащего в снегу у дороги. После многих недель ожидания я, наконец, нашла своего мужа, тяжело раненного, в доме одного доброго крестьянина. Мое видение сбылось. Шли недели, шли месяцы. Мы были голодными, бездомными. Муж долгие месяцы лежал на спине, а потом стал ходить с двумя палками. Мы с Богхаром кое-как восстановили наше жилище и открыли в развалинах нашего дома